Глава 14. Когда на следующее утро кузина Рэйчел спустилась вниз, и я присоединился к ней в саду, она была весела и беззаботна, словно прошлым вечером между нами не пробегала кошка. Однако ее обращение со мной несколько изменилось. Она казалась более нежной и более ласковой, меньше подтрунивала, смеялась со мной, а не надо мной, и постоянно спрашивала мое мнение о местах, выбранных для высадки кустов и деревьев, правда, не с целью расширить мои познания, а для того, чтобы в будущем они доставили мне как можно больше удовольствия. «Делайте, что хотите», — говорил я. «Прикажите вырубить мелколесье, валить деревья, засадить склон кустарником. Делайте все, что подсказывает ваша фантазия. Что касается меня, то я абсолютно лишен чувства линии». «Но я хочу, чтобы вы остались довольны результатом, Филипп», — возразила она. «Все это принадлежит вам, а когда-нибудь будет принадлежать вашим детям. Что, если я проведу здесь изменения по своему вкусу, и когда все будет готово, вы останетесь недовольны?» «Я не останусь недоволен», — ответил я. «И перестаньте говорить о моих детях. Я твердо решил остаться холостяком». «Что крайне эгоистично и очень глупо», — сказала она. «А по-моему, нет. По-моему, оставаясь холостяком, я избавляю себя от многих неприятностей и душевных переживаний». «Вы когда-нибудь задумывались над тем, что вы потеряете?» «Если человек ищет тепла, покоя, простоты, которые радуют глаз, то все это он может получить от собственного дома, если по-настоящему его любит». К моему удивлению, она так громко рассмеялась, что Тамлин и садовники, работавшие на дальнем конце участка, подняли головы и посмотрели на нас. «Когда-нибудь, когда вы влюбитесь, — сказала она, — я напомню вам об этих словах. Тепло и покой каменных стен. И это в 24 года. Ах, Филипп!» И она снова залилась своим жемчужным смехом. Я не мог взять в толк, что смешного она нашла в моих словах. «Я отлично понимаю, что вы имеете в виду», — сказал я. «Так уж вышло, но эта сторона меня никогда не привлекала». «Это более чем очевидно. Должно быть, вы приводите в отчаяние всю округу. Бедная Луиза». Но я вовсе не собирался обсуждать достоинства Луизы или того не легче выслушивать лекцию на тему любви и супружества. Мне было куда интереснее наблюдать за работой кузины Рэйчел в саду. Октябрь стоял сухой и мягкий. Первые три недели дождей почти не было. И Тамлин со своими людьми на славу поработал под присмотром кузины Рэйчел. Мы сумели по очереди наведаться ко всем арендаторам, которым, как я полагал, наши визиты доставили огромное удовольствие. Каждого из них я знал с детства и часто бывал на их фермах, что к тому же входило в мои обязанности. Но кузине Рэйчел, воспитанной в Италии для совсем иной жизни, наши визиты принесли новые впечатления. Обращение с арендаторами она проявляла удивительный такт и умение находить общий язык. И я с истинным наслаждением наблюдал за их беседой. Сочетание в манерах гостей доброжелательности и простоты сразу располагало к ней людей. И относясь к ней с особой почтительностью, они чувствовали себя спокойно и непринужденно. Все ее вопросы были как нельзя более уместны. Их ответы просты и не менее уместны. Кроме того, и это привлекло к ней многие сердца, оказалось, что она разбирается во всех их хворях и умеет приготовлять различные лекарства. «Любовь к садоводству», — объясняла она им, — «дала мне знание трав. В Италии мы обязательно изучаем такие вещи. Из одних растений мы делаем бальзам, которым надо растирать грудь при хрипах, из других — мазь от ожогов». Она учила их, как делать тисана, отвар от несварения желудка и бессонницы. По ее словам, лучший в мире ночной колпак, и рассказывала, что соком некоторых фруктов можно излечить любую болезнь, от воспаления горла до ячменя на глазу. «Знаете, чем все это кончится?» — как-то заметил я. «Вы станете местной повитухой. За вами станут посылать по ночам, чтобы принимать роды. И у вас не будет ни минуты покоя». «Для таких случаев тоже есть тисана. Из листьев малины и крапивы. Если женщина пьет ее в течение 6 месяцев, она рожает без боли». «Какое-то колдовство», — сказал я. «Едва ли они сочтут возможным прибегать к вашим настоям». «Что за вздор? Почему женщина должна страдать?» — возразила кузина Рэйчел. «Иногда после полудня, о чем я и предупреждал ее, кто-нибудь из местных дворян приезжал к ней с визитом. На джентри, как называл их сиком, кузина Рэйчел производила столь же неотразимое впечатление, как и на простых людей. Я довольно скоро понял, что сикам на седьмом небе. когда во вторник или в четверг около 3 часов пополудни к дому подкатывал экипаж, он неизменно ждал в холле. Старик по-прежнему носил траур, но в дни визитов надевал новый сюртук, который берег специально для таких случаев. В обязанности злополучного Джона входило открывать прибывшим двери и отводить их к своему мэтру, который, важно вышагивая, о чем я незамедлительно узнавал от Джона, припровождал гостей из холла в гостиную. Эффектно, это уже от кузина Рэйчел, распахнув дверь, он возглашал имена, совсем как председательствующий на банкете. Рэйчел рассказывала мне, что Сиком заблаговременно обсуждал с ней возможность появления того или иного посетителя и представлял краткое изложение истории его семьи вплоть до последних дней. Как правило, его предсказания сбывались. И нам оставалось только предположить, что слуги соседствующих имений изобрели особый способ предупреждать друг друга о намерениях своих господ, в чем-то схожий с тем, как дикари в джунглях общаются друг с другом посредством ударов там-тама. Например, Сиком сообщает кузине Рэйчел, будто ему доподлинно известно, что миссис Тримейн распорядилась подать экипаж в четверг и что она привезет с собой свою замужнюю дочь миссис Гао и незамужнюю дочь мисс Изабель. При разговоре с мисс Изабель госпоже не следует упускать из виду, что юная леди страдает дефектом речи. Или вполне вероятно, что во вторник пожалует престарелая леди Тенрин, поскольку в этот день она всегда навещает свою внучку, которая живет в милях в 10 от нас. Госпожа должна хорошенько запомнить, что при леди Тенрин ни в коем случае нельзя упоминать про лис, так как перед рождением старшего сына она испугалась лисы, и бедный джентльмен по сию пору носит на левом плече родимое пятно. «И знаете, Филипп, после отъезда гостя сказала кузина Рэйчел, все время, пока она сидела у меня, приходилось избегать разговора об охоте. Но тщетно, она постоянно возвращалась к этой теме, словно мышь, почуявшая запах сыра. В конце концов, чтобы угомонить ее, мне пришлось сочинить историю про охоту на диких кошек в Альпах, чем никто никогда не занимался, поскольку это просто невозможно». Когда последний экипаж благополучно выкатывал на подъездную аллею, и я, украдкой выйдя из парка, через заднюю дверь возвращался домой, кузина Рэйчел всегда встречала мне какой-нибудь историей о только что отбывших визитерах. Мы смеялись. Она поправляла перед зеркалом волосы, укладывала на место подушки. А я тем временем разделывался с остатками сладкого печенья, которым лакомились гости. Все это походило на игру, на молчаливый сговор. И тем не менее, думаю, она была счастлива в минуты, когда, сидя в гостиной, непринужденно беседовала со мной. Она не скрывала своего интереса к людям, к их жизни, мыслям, поступкам. «Но, Филипп», — не раз говорила она мне, «вы не понимаете, насколько все здесь для меня вновь. Здешнее общество так не похоже на флорентийское. Мне всегда хотелось знать, как живут в Англии, в деревне. Теперь я начинаю знакомиться с вашей жизнью, и она доставляет мне истинное удовольствие». Я брал из сахарницы кусок сахара, раскалывал его и отрезал ломтик кекса с тмином. Не могу представить ничего более скучного, чем обсуждение банальностей. Неважно, во Флоренции или в Корнуолле. «Ах, вы безнадежны. И кончите свои дни ограниченным человеком, у которого в мыслях только турнепс да капуста». Я бросался в кресло и, чтобы испытать ее, клал ноги в грязных сапогах на скамеечку, из-под тишка наблюдая за ней. Она ни разу не сделала мне замечания, как будто ничего не видела. «Продолжайте», — говорил я. «Поведайте мне о последних сплетнях в графстве». «Зачем рассказывать, если вам это не интересно?» «Затем, что мне приятно вас слушать». Итак, прежде чем подняться к себе и переодеться к обеду, кузина Рэйчел подчивала меня новейшими сплетнями со всех концов графства. Кто с кем обручился, кто за кого вышел замуж, кто ожидает прибавления семейства. За 20 минут беседы она могла получить гораздо больше сведений от незнакомого человека, чем я от близкого знакомого за долгие годы. «Как я и предполагала», — сказала мне кузина Рэйчел, «на 50 миль в округе нет ни одной матери, которую вы не приводили бы в отчаяние». «Интересно, почему?» «Потому что ни разу не удосужились взглянуть ни на одну из дочерей. Такой высокий, такой представительный, такой во всех отношениях подходящий жених. «Прошу вас, миссис Эшли, уговорите его почаще выезжать». «И что вы ответили?» «Я ответила, что вам вполне достаточно тепла и развлечений в этих четырех стенах. Правда, если подумать, такое объяснение могут превратно истолковать. Мне следовало быть осмотрительнее». «Говорите им все, что угодно», — сказал я. «Лишь бы мне не пришлось принимать от них приглашение. Или приглашать их к себе. У меня нет ни малейшего желания смотреть на их дочерей». «Многие ставят на Луизу», — заметила кузина Рэйчел. «Говорят, что в конце концов она вас заполучит. Есть шансы у третьей, мисс Паска». «Боже правый!» — воскликнул я. «Белинда Паска! С таким же успехом я мог бы жениться на Кейти Серл, нашей прачке». «Право, кузина Рэйчел, вам не мешало бы вступиться за меня. Сказали бы этим сплетникам, что я затворник и трачу все свободное время на кропание латинских стихов. Они были бы потрясены». «Их ничем не потрясти», — возразила она. «Слух, что красивый молодой холостяк любит уединение и стихи, придаст вам еще больше романтичности. Подобные вещи только возбуждают аппетит». «Тогда пусть они удовлетворяют его в другом месте», — сказал я. «Просто поразительно, с каким упорным постоянством мысли женщин в этой части света, хотя, может быть, и в других тоже, обращаются к замужеству». «Им больше не о чем думать», — сказала она. «Выбор невелик. Должна признаться, я и сама не избегаю подобных разговоров. Мне представили целый список подходящих вдовцов. Говорят, один пэр из западного Корнуолла. Как раз то, что мне надо. 50 лет, наследник, и две дочери живут своими семьями». «Уж не старик ли Сент-Айвс?» — спросил я в негодовании. «Да, кажется, так его и зовут. Говорят, он очарователен». «Очарователен? Он-то вечно пьян к полудню и постоянно таскается по коридорам за служанками. У него служила племянница Билли Роу из Бартона. Ей пришлось вернуться домой, так он ее напугал». «И кто ж теперь сводит сплетни?» — спросила кузина Рэйчел. «Бедный лорд Сент-Айвс. Возможно, будь у него жена, он бы не стал таскаться по коридорам. Хотя, конечно, все зависит от того, какая жена». «Не намерены ли вы выйти за него?» — холодно спросил я. «Во всяком случае, вы могли бы пригласить его к обеду», — предложила кузина Рэйчел с той серьезностью во взгляде, за которой, как я хорошо знал, всегда таился подвох. «Мы могли бы устроить прием, Филипп. Самые прелестные молодые женщины для вас, самые привлекательные вдовцы для меня. Но я, кажется, уже сделала выбор. Думаю, если до этого дойдет, то я выйду за вашего крестного мистера Кэндала. Прямота и откровенность его речей приводят меня в восторг». Возможно, она сказала это нарочно, но я попался на удочку и взорвался. «Вы серьезно? Не может быть. Выйти замуж за моего крестного? Черт возьми, кузина Рэйчел. Ему почти 60, он не вылезает из простуды и вечно жалуется на здоровье». «Значит, в отличие от вас, он не находит в своем доме тепла и уюта», — заметила она. Я понял, что она смеется, и тоже рассмеялся. Однако вскоре меня охватили сомнения. Когда крестный приезжал к нам по воскресеньям, он действительно бывал очень обходителен, и они прекрасно ладили. 2 или 3 раза мы обедали у него, и я никогда раньше не видел крестного таким оживленным. Но вот уже 10 лет, как он овдовел. Разумеется, он не мог лелеять столь невероятную надежду и попытать счастье с моей кузиной. Да и она не приняла бы его предложение. При этой мысли меня бросило в жар. Кузина Рэйчел в пелене. Кузина Рэйчел, миссис Эшли, становится миссис Кэндалл. Какой ужас! Если старик вынашивает самонадеянные планы, то будь я проклят, если стану по-прежнему приглашать его на воскресные обеды. Но отказаться от его общества значило отказаться от давно заведенной традиции. Это было невозможно. Итак, все должно оставаться по-старому. Но когда в следующее воскресенье крестный, сидевший справа от кузины Рэйчел, наклонил к ней полуоглухшее ухо и вдруг рассмеялся, и, воскликнув «О, великолепно, великолепно!», откинулся на спинку стула, я мрачно задумался над тем, к чему относились его слова и что вызвало его смех. Как бы невзначай бросить на ветер шутку, оставляющую занозу в сердце, подумал я. Еще один чисто женский прием. Обворожительная, в прекрасном настроении, кузина Рэйчел сидела за столом, с моим крестным по правую и викарием по левую руку. Все трое без устали болтали. Я же без видимой причины был молчалив и угрюм, как Луиза в то первое воскресенье. И наш конец стола сильно напоминал собрание квакеров. Луиза смотрела в свою тарелку, я в свою. Вдруг я поднял глаза и поймал на себе пристальный взгляд Белинды Паска. Вспомнив ходившие по округе сплетни, я сделался еще мрачнее. Наше молчание побудило кузину Рэйчел удвоить усилия, видимо, с тем, чтобы хоть как-то сгладить его. Пока она, крестные викари, старались перещеголять друг друга в чтении стихов, я все больше мрачнел и в душе благодарил судьбу за то, что миссис Паска, по причине легкого недомогания, не присутствует на обеде. Луиза была не в счет. Я не считал себя обязанным разговаривать с ней. После отъезда гостей кузина Рэйчел сделала мне выговор. «Когда я развлекаю ваших друзей, — сказала она, — то вправе рассчитывать на вашу помощь. Чем вам не угодили, Филипп? Вы сидели с надутым видом, хмурились и ни словом не обмолвились со своими соседками. Бедные девушки». Она укоризненно покачала головой. «На вашем конце стола царило такое веселье, — ответил я, — что мне не имело смысла вносить свою лепту. Весь этот вздор про «я вас люблю» по-гречески, а викарис его «в восторге сердца моего» очень недурно звучит по-древнееврейски». «Он прав», — сказала она. Меня поразило, с какой легкостью эта раскатистая фраза слетела с его языка. «Между прочим, ваш крестный хочет показать мне маяк при лунном свете. Раз увидите, — говорит он, — и уже никогда не забудете». «Ну так он вам его не покажет», — ответил я. «Маяк — моя собственность. В имении крестного есть какие-то древние земляные сооружения, пускай их показывает. Они густо заросли куманикой». Я швырнул в огонь кусок сахара, надеясь, что шум выведет ее из равновесия. «Не понимаю, что на вас нашло», — сказала кузина Рэйчел. «Вам изменяет чувство юмора». Она потрепала меня по плечу и пошла наверх. Именно это и бесит в женщинах больше всего. Последнее слово всегда за ними. Оставит вас сражаться с приступом дурного настроения, а сами, воплощенные невозмутимости, спокойствия, можно подумать, что женщина всегда права. А если и нет, то она оборачивает свой промах к собственной выгоде и выдает черное за белое. Да та же кузина Рэйчел разбрасывает мелкие уколы, намеки на прогулки с моим крестным под луной или другие вылазки, вроде посещения рынка в Лост-Уителе. И при этом серьезно спрашивает меня, надеть ли ей новый капор, полученный по почте из Лондона. Вуаль не такая густая, как у старого, меньше скрывает лицо. И, как сказал крестный, очень идет ей. А в ответ на мое угрюмое замечание, что я не стану возражать, даже если ей вздумается скрыть лицо под маской, она воспаряет к высотам олимпийского спокойствия. Разговор происходил в понедельник за обедом. И пока я хмуро сижу за столом, безмятежно разговаривает с Сикомом, отчего я кажусь еще более мрачным, чем на самом деле. Немного позднее в библиотеке, где нас никто не видел, она смягчилась. Безмятежность осталась, но появилось нечто похожее на нежность. Она больше не подшучивала надо мной за недостаток чувства юмора, не упрекала за угрюмый вид и попросила меня подержать шелк, чтобы выбрать цвета, которые мне больше нравятся, поскольку хотела вышить чехол для моего кресла в конторе. Спокойно, без раздражения, без назойливости, она расспрашивала меня, как я провел день, кого видел, что делал. Моя угрюмость прошла, я почувствовал себя легко и свободно. Глядя, как она разглаживает шелк, я спрашивал себя, отчего она не всегда такая? К чему мелкие уколы, взрывы раздражительности, нарушающие согласие, а через некоторое время упорное старание восстановить его? Казалось, перепады моего настроения доставляют ей удовольствие. Но почему? Я знал только то, что ее насмешки причиняют мне боль. И наоборот, видя ее расположение, я был счастлив и спокоен. К концу месяца погода испортилась. 3 дня не переставал лить дождь. Работы в саду остановились. Да и сам я, боясь промокнуть до нитки, не выходил из дома. Досужие визитеры из окрестных поместий, как все мы, сидели по домам. Тогда-то Сикам и намекнул, что пришло время разобрать вещи Эмброза. Думаю, и я, и кузина Рэйчел подсознательно откладывали это дело со дня на день. Сикам заговорил о нем однажды утром, когда мы с ней стояли у окна в библиотеке, глядя на проливной дождь. «Для меня контора, для вас будуар», — Только что заметил я. А что в тех коробках из Лондона? Новые наряды, которые вы собираетесь примерить и отослать обратно? Никаких нарядов, ответила она. Всего-навсего ткань для портьер. По-моему, тетушка Феба не слишком хорошо различала цвета. Голубая спальня должна соответствовать своему названию. Сейчас она серая, а не голубая. И покрывало на кровати побито молью. Только не говорите Сикому. Моль давняя. Я выбрала для вас новые портьеры и покрывала. Пошел Сиком и, видя, что мы просто разговариваем, сказал. На дворе такой ненастье, сэр. Вот я и подумал, не занять ли слуг дополнительной уборкой в доме. Ваша прежняя комната требует особого внимания. Но они не могут убрать ее, пока весь пол заставлен коробками и чемоданами мистера Эшли. Я взглянул на кузину Рэйчел, опасаясь, что бестактность старика задела ее. Но, к моему удивлению, она спокойно приняла слова Сикома. «Вы совершенно правы, Сиком», — сказала она. «Комнату не убрать, пока не распакованы чемоданы. Мы слишком надолго забыли о них. А что скажете вы, Филипп?» «Раз вы согласны, то все в порядке», — ответил я. «Пусть затопит камин, и когда комната согреется, мы поднимемся наверх». Думаю, оба мы старались скрыть друг от друга свои чувства под маской принужденной беспечности. Ради меня она не показывала, что ей не по себе. И я, со своей стороны, желая пощадить ее, напустил на себя самую искреннюю сердечность, абсолютно чуждую моей природе. Дождь барабанил в окна моей старой комнаты, и на потолке выступило сырое пятно. Камин не топили с прошлой зимы. Дрова дымили и громко потрескивали. На полу в ожидании, когда их откроют, стояли коробки и чемоданы. На одной из коробок лежал знакомый мне дорожный плед темно-синей шерсти, с желтой монограммой, выведенной в углу крупными буквами. Я сразу вспомнил, как в тот последний день накрывал им колени Эмброза, когда он уже сидел в экипаже, готовый к отъезду. Молчание нарушила кузина Рэйчел. «Ну, — сказала она, — может быть, начнем с чемодана с одеждой?» Ее голос звучал нарочито жестко по-деловому. Я протянул ей ключи, которые сразу же по приезде она верила заботам Сикома. «Как вам будет угодно», — сказал я. Она вставила ключ в замок, повернула его и открыла крышку. Сверху лежал старый халат Эмброза. Я хорошо знал его. Халат тяжелого темно-синего шелка. Рядом с ним лежали комнатные туфли, длинные, плоские. Я во все глаза смотрел на них. Они словно вернули меня в прошлое. Мне вспомнилось, как Эмброс утром, еще не закончив бриться, с мылом на лице, бывало, входил в мою комнату. «Послушай, малыш, в эту самую комнату, где мы теперь стояли, в этом самом халате, в этих самых туфлях». Кузина Рэйчел вынула их из чемодана. «Что мы будем делать с ними?» Ее голос только что такой жесткий звучал тихо, приглушенно. «Не знаю», — ответил я. «Решайте сами». «Если я отдам их вам, вы будете носить?» — спросила она. Странное чувство овладело мною. Я взял себе его шляпу, его трость, куртку с обшитыми кожей рукавами, которую он оставил, уезжая в свое последнее путешествие, и которую с тех пор я почти не снимал с плеч. Но эти вещи, халаты, комнатные туфли, казалось, мы открыли гроб Эмброза и смотрим на него мертвого. «Нет», — ответил я. «Не думаю». Она ничего не сказала. Положила и то, и другое на кровать. Затем перешла к костюмам. Один очень легкий, наверное, Эмброс носил его в жаркую погоду, был мне незнаком, но она, должно быть, хорошо его знала. От долгого лежания в чемодане костюм сильно измялся. Она вынула его и положила на кровать рядом с халатом. «Надо отутюжить», — сказала она и вдруг торопливо начала вынимать вещи из чемодана и складывать в кучу. «Я думаю, Филипп, — проговорила она, — если вам они не нужны, люди в имении, которые любили его, были бы рады их получить. Вы лучше знаете, кому что отдать». По-моему, она не видела, что делает. Словно обезумев, она вынимала вещи из чемодана, а я тем временем стоял и смотрел на нее. «Чемодан? Чемодан всегда пригодится». Она подняла на меня глаза, и голос ее оборвался. Неожиданно она оказалась у меня в руках, прижала голову к моей груди. «О, Филипп, простите, мне не следовало самой приходить сюда. Нужно было оставить это на вас и Сикома». Трудно определить мои ощущения в ту минуту. Казалось, я держу на руках ребенка или раненое животное. Я коснулся ее волос, приложил щеку к ее голове. «Все хорошо», — сказал я. «Не плачьте, вернитесь в библиотеку. Я разберу остальное». «Нет», — сказала она. «Какая глупость, какая непростительная слабость. Вам так же тяжело, как мне, вы так любили его». Я продолжал водить губами по ее волосам. Прижавшись ко мне, она казалась еще меньше, еще более хрупкой. «Ничего страшного», — сказал я. «С таким делом справится и мужчина. Женщине оно не под силу. Позвольте мне все сделать самому, Рэйчел. Идите вниз». Она отошла от меня и вытерла глаза платком. «Нет», — сказала она, — «мне уже лучше. Это больше не повторится. Я уже распаковала одежду. Но если вы раздадите ее людям из имения, я буду вам очень благодарна. Что захотите оставить себе, оставьте и носите. Не бойтесь носить. Я не стану возражать. Буду только рада». Коробки с книгами стояли ближе к камину. Я принес ей стул, придвинул его к огню. И, опустившись на колени перед оставшимися чемоданами, открыл их один за другим. Я надеялся, что она не заметила. Я впервые назвал ее не кузина Рэйчел, а просто Рэйчел. Не знаю, как это вышло. Наверное, потому что, прильнув к моей груди, она была гораздо меньше меня. В отличие от одежды, книги не несли в себе отпечатки личности их владельца. Среди них были давно знакомые мне любимцы Эмброза, с которыми он всегда путешествовал. Их кузина Рэйчел отдала мне, чтобы я держал их рядом с кроватью. Она уговорила меня взять его запонки, его часы и перо, и я с радостью согласился. Некоторые книги я видел в первый раз. Беря в руки том за томом, она рассказывала мне, как они оказались у Эмброза. «Эту книгу», — говорила она, — «он разыскал время и очень радовался, что выгодно приобрел ее. А вон та в старинном переплете, и еще рядом с ней, куплена во Флоренции». Она описала лавку старика-букиниста, который их продал. Пока она говорила, недавняя печаль прошла, исчезла, как слезы, которые она смахнула с глаз. Одно за другой мы раскладывали книги на полу. Я принес тряпку, и кузина Рэйчел стала вытирать с них пыль. Время от времени она читала мне какой-нибудь отрывок, который особенно нравился Эмброзу, показывала рисунок или гравюру, и я видел, как она улыбается над запомнившейся страницей. Дошла очередь до тома с планами садов. «Он нам очень пригодится», — сказала она, и, встав со стула, поднесла книгу к окну, чтобы лучше рассмотреть ее. Я наугад раскрыл следующую книгу. Из нее выпал клочок бумаги, исписанный почерком Эмброза. Он был похож на отрывок письма. «Разумеется, это болезнь, я часто о ней слышал, нечто вроде клептомании или какой-то другой недуг, который она, несомненно, унаследовала от своего мото-отца Александра Корина. Не могу сказать, как давно она им страдает, возможно, с рождения, но именно им объясняется многое из того, что меня до сих пор беспокоит во всем этом деле. Но я знаю, твердо знаю, дорогой мальчик, что не могу дальше позволять ей распоряжаться моим кошельком, иначе я буду разорен и пострадает имение. Тебе непременно надо предупредить Кэндала, что если по какой-либо случайности...» Вот и все. На клочке не было даты. Почерк самый обыкновенный. Но здесь кузина Рэйчел вернулась от окна и я сжал бумажку в руке. «Что там у вас?» — спросила она. «Ничего», — ответил я. И бросил листок в огонь. Она видела, как он горит. Видела почерк, свернувшуюся от жара бумагу, вспышку пламени. «Это рука Эмброза», — сказала она. «Что там? Письмо?» «Так, какие-то заметки на клочке бумаги», — ответил я, чувствуя, что лицо мое пылает. Я протянул руку за следующим томом. Она поступила так же. Мы продолжали разбирать книги бок о бок, но теперь нас разделяло молчание.